Глава 24. Олег. Шум давит на виски. Гул голосов, звон хрусталя, слащавый смех. Все это сливается в один раздражающий фон. Стою у бара, сжимая в пальцах бокал с минералкой. Водка или виски сейчас только расплавят тот ледяной контроль, который я с таким трудом поддерживаю. Лиза ушла в дамскую комнату, а Демьян как рыба в воде. Залихватски смеется с каким-то седым толстосумом, другом его дяди. Я наблюдаю за ним краем глаза. Он умеет быть легким, обаятельным, открытым. Мне этого не хватает. Ко мне подходит Демид. Высокий, спокойный, с темными глазами, которые видят насквозь. Он останавливается рядом, берет со стола оливку. «Тебе ведь не по себе», — констатирует, не глядя на меня. Его голос тихий, но прекрасно слышен сквозь гам. «Да, у нас проблемы в клубе, а приходится прохлаждаться», отвечаю, наблюдая, как Демьян хлопает того самого толстосума по плечу. «Я тебя понимаю. Тяжело с ним», — Демид кивает в сторону моего друга. «Но у Демы большое будущее. Не хватает только усидчивости. А вот ты умный, расчетливый. Вы вместе идеальная пара для бизнеса». Я усмехаюсь беззвучно. Идеальная пара. Если бы он знал, какую цену я заплатил за эту расчетливость. И не только. Демид поворачивается ко мне. Его взгляд становится пристальным. Полюбили одну девушку. Это не просто в нашем обществе. Мне плевать на общество. Я хочу ее. И только ее. Говорю спокойно. Слова мужчины, улыбается Демид. «Ну и без Демьяна как-то не так, да?» Я не сразу отвечаю. Смотрю на Демку, на его яркую беззаботную улыбку и вспоминаю, как в темноте подсобки его дыхание смешивалось со стонами Лизы. Не было ревности, была лишь нормальность. «Да, тихо выдыхаю я. Не так. Если любишь, иди до конца. Чужие люди не проживут твою жизнь, только ты». Демид сует руки в карманы брюк и, кивнув, уходит, растворяясь в толпе. Его слова повисают в воздухе, будто разорвавшаяся бомба замедленного действия. «Иди до конца». «Мне 16. Я мажор, сын владельца сети отелей. У меня свой водитель, кредитка без лимита, уважение, на деле страх и зависть в глазах одноклассников. Возвращаюсь из школы, у дома скорая и полиция». Сердце проваливается в пятки. Я бегу внутрь, снося на пути кого-то из медиков. В гостиной на полу под белой простынёй чей-то силуэт. Рядом на коленях мать. Ее плечи трясутся от беззвучных рыданий. Она поднимает на меня заплаканное, искаженное болью лицо. «Папа, все, что я могу выдохнуть. Все рухнуло в один день. Бизнес отца разорили партнеры, рейдерский захват. Долги, позор. Он не выдержал. Сердце. Нас вышвырнули из нашего мира. Дом, машины, все уходит с молотка за долги. Мы с мамой оказываемся на окраине в душной однушке, пахнущей плесенью и чужими жизнями. Мы одни. Днем я учусь, а по ночам пашу на самых грязных работах. Разгрузка, охрана склада, что угодно. Лишь бы были деньги на лекарства для матери. Стресс сломал ее. Сначала гипертония, потом диагноз, который я до сих пор не могу произнести вслух без кома в горле. Рассеянный склероз. Ее тело медленно предает ее, а я могу только смотреть и пытаться удержать обломки нашей жизни. Мажор умер в тот день вместе с отцом. Родился я, холодный, расчетливый, не верящий никому. Моя ярость была такой всепоглощающей, что ей можно было сжечь весь мир. Но я направил ее внутрь, превратил в лед, в топливо. Резкое движение в конце коридора вырывает меня из кошмара прошлого. Лиза. Она выбегает из дамской комнаты, по ее лицу текут слезы. Что за хуйня? Все внутри обрывается. Забываю про прием, Демьяна, приличие, бегу за ней. Лиза! Она не оборачивается, пробивается к выходу. Я настигаю ее у тачки Демьяна, хватаю за локоть. Лиза вздрагивает и пытается вырваться. «Оставь меня!» «Милая, что случилось?» Голос хриплый от нахлынувшего адреналина. Я поворачиваю ее к себе. Лиза вся дрожит. «Кто?» «Его мать? Она что-то сказала?» Она качает головой, рыдая еще громче. Слезы размазывают безупречный макияж. «Нет, просто... я не могу здесь! Я не могу!» Я не спрашиваю больше. Просто прижимаю ее к себе крепко, так, чтобы она чувствовала каждую мышцу моего тела, каждую частичку моей решимости. Моя девочка личиком тыкается мне в шею, ища защиты. «Все хорошо», — шепчу ей волосы, целую макушку. «Все хорошо. Мы уезжаем сейчас же». «Олег, Лиза, что случилось?» Сзади раздается взволнованный голос Демьяна. Он подбегает к нам, его лицо бледное от испуга. «Кто ее довел? Я убью его!» «Неважно», — резко обрываю его. «Мы уезжаем». Лиза отстраняется, смотрит на нас обоих. Ее глаза огромные и полные боли блуждают по нашим лицам. «Увезите меня отсюда, пожалуйста. Я хочу быть с вами. Только с вами. Остаться этой ночью». Ее голос прерывается. В этих словах мольба и отчаянная решимость. Мы с Демьяном переглядываемся. В его глазах та же буря, что и во мне. Мгновенное безмолвное соглашение. «Хорошо», — говорит Дема, его голос внезапно становится твердым и властным. Он открывает дверь машины. «Садись». Я сажусь рядом с ней на заднее сиденье, все еще не отпуская тонкую руку. Демьян за рулем. Он срывается с места так, что шины визжат. Лиза прижимается ко мне, пряча лицо на моей груди. Чувствую, как бьется ее сердце. Часто-часто, как у пойманной птицы. Глажу ее волосы, целую девочку в висок. Демьян смотрит на нас в зеркало заднего вида. Его взгляд темный, полный тревоги. Мы не говорим ни слова. В салоне тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием Лизы и ревом мотора. Демьян останавливается у роскошного отеля в центре. Не паркуется, просто выходит и кидает ключи швейцару. У стойки говорит тоже он. «Люкс, на сутки». Мы входим в лифт. Зеркальные стены отражают нашу странную троицу. Я бледный, сжатый, как пружина. Демьян взвинченный, с горящими глазами. И между нами Лиза, хрупкая, разбитая, но с какой-то новой искрой в глазах. Лифт поднимается на последний этаж. Дверь в пентхаус распахивается, открывая огромную гостиную с панорамными окнами. Лиза отстраняется от меня. Стоит посреди комнаты, ее плечи расправлены. Она смотрит то на меня, то на Демьяна. «Я пока не хочу говорить о том, что было», — произносит тихо, но четко. «Хочу забыть. Помогите мне забыть». Демьян делает шаг к ней. «Лиза». «Нет». Она останавливает его жестом. Ее глаза горят. «Я хочу, чтобы вы оба сделали меня своей. Сейчас. Здесь».